Глава 35. Лера. Ну, он, конечно, и придурок. Как вообще он мог додуматься мне такое сказать? Это одно и то же, что обозвать меня шлюхой. У меня просто нет объяснения его поступку. Зачем устраивать этот цирк? А может, и знаю зачем. Как же? Я ведь задела его самолюбие. Не уговаривала, не вешалась ему на шею. А тут он увидел меня с другим и сразу все себе придумал. Да что он вообще забыл на этой вечеринке? Я вся в ярости пролетаю мимо дома и только слышу, как меня окликает Юля. «Лера, ты куда так торопишься?» Я торможу почти перед самыми воротами, глубоко выдыхаю и поворачиваюсь к ней. «Юля, что-то устала совсем, голова разболелась. Не стала вас беспокоить». Я развела руками, не зная, что еще можно было сказать. «А, ну раз так, конечно, езжай». Она спустилась с крылечка и подошла ко мне ближе и, посмотрев внимательней, произнесла: «А ты знаешь Волкова Артема Давидовича?» «Так, я, наверное, не могу сказать ей, что не знаю его и не хочу знать. Если она задала такой вопрос, значит, уже в курсе чего-то. Поэтому скрыть правду не получится, и я киваю». «Да», — выдыхаю я прискорбно. «Я снималась у него в ролике по недвижимости. А что такое?» «А, не, ничего». Она махнула рукой, как будто пустяк какой-то. «Просто я же тебе говорила, что позвала всех знакомых холостяков. Но когда Артем приехал, сразу догадался, кто делал этот ландшафт. Ах, вот откуда ноги растут. А я-то думала, что он тут из-за меня. Внутри все равно была некая радость, что, возможно, я ему не безразлична. Но по ходу дела я, как обычно, все себе напридумывала». «Понятно». Я пожала плечами и добавила: «Ладно, побегу. Юля, если что, звоните, всегда рада помочь или поговорить». Тут я улыбнулась уже добродушной улыбкой. «Спасибо, Лер». Она подошла ко мне и заключила меня в объятия. «Еще увидимся». Выйдя за ворота, мне не захотелось вызывать такси. Просто хочу развеяться и подумать. Поэтому сняла туфли и, как в детстве, босиком почапала по тротуару. Людей практически не было, так как уже время к полуночи. Я шла и смотрела на звезды, а в голове были мысли об Артеме. Кажется, я в него втрескалась, и это самое ужасное. Если бы мне было на него наплевать, то я бы его не ударила. Меня сильно задели его слова. Безответных чувств я боялась больше всего. И именно на них я и налетела. Как я могла до этого докатиться? Когда это произошло вообще? Как? Ведь что он такого сделал, что так повлиял на мои эмоции и мое внутреннее состояние? Наверное, ничего не надо делать. В таких ситуациях не здравый смысл рулит, а тело и твои эмоции. А эмоции с ним у меня хоть отбавляй. Целая тележка. Даже то, как реагирует на него мое тело, уже о многом говорит. Его один голос может свести меня с ума. А руки? Опять я думаю о нем в похотливом русле. Господи, какое-то наваждение, блин. Пройдя домой и приняв душ, я, как разбитая корыта, уваливаюсь спать. И первый раз за долгое время мне ничего не снилось. С утра меня будет телефонный звонок, и это моя мама. Она редко звонит, так как боится, что отвлечет меня от работы. Хотя я ее уверяю, что можно звонить в любое время. Родителей я очень люблю и уважаю. Поэтому сама обычно ей набираю. Но тут материнское сердце все равно чувствует боль ребенка, хоть и душевную. «Алло, Лерунчик, не разбудила?» Таким родным и теплым голосом спрашивает мама. И так сразу захотелось оказаться дома, просто обнять ее и отца, поесть ее оладушек и потрепать кота Маркиза за холку, что я аж прослезилась. «Нет, мамуль, я уже встала. Обманываю ее, так как минуту назад дрыхла, даже подушка мокрая от слюней. Что-то случилось?» «Нет, нет, дочка, все хорошо, просто вот решила позвонить». Знаю, что она за меня переживает, и слышу ее взволнованный голос. Знаю, что хочет задать мне кучу вопросов, но не спросит, потому что сама воспитывала во мне самостоятельность, и если я захочу, то все ей расскажу. И я так захотела ей все рассказать и заодно побывать дома. «Мамуль, я хочу домой. По вам соскучилась. Может, мне приехать?» И почему-то слеза выкатилась и побежала по щеке. Вот же я расклеилась. Жесть. «Конечно, приезжай, родная. Мы с отцом тебя так долго не видели». Не вижу ее, но по ее тону тоже поняла, что у нее глаза на мокром месте. «Мамулик, тогда ждите, скоро выйду». Чмокнула в трубку и, закончив разговор, побежала собираться. Сборы мои были быстрые. И решила, что поеду на поезде. Так быстрее. И давно так не ездила, соскучилась даже по монотонности поездки. Наушники в уши, и под любимые песни время пролетело быстро. На станции меня уже ждали мои родители. И не успела я выйти, как меня заключили в самые родные и крепкие объятия. Скучала по ним жуть просто. Потом отец сказал, что пошел к машине. Он как знал, что нам нужно немного посекретничать. Мама взяла мои руки и спросила осторожно. «Лерунь, что-то случилось?» У меня самопроизвольно потекли слезы и, всхлипывая, ответила. «Мам, ты вообще можешь в такое поверить? Я, походу, влюбилась, как дура полная», и уткнулась в ее плечо. На ее лице растянулась улыбка, и она прижала меня к себе, спокойно ответила. Но, наконец-то, моя снежная королева растаяла и похлопала меня по спине, добавила. «Я уж думала, никому не удастся твое сердце завоевать». Как говорится, дома стены лечат. И когда мы прибыли домой, на душе как-то тепло стало и уютно. И на столе меня уже поджидали оладушки и маркиз, который не отходил от меня весь день. Вечером мама достала свою наливочку, и мы допоздна с ней сидели и разговаривали. Были и смех, и слезы, но то, что легче стало, однозначно.